Глава 7. Второй труп за сегодня, посетовал Аркадий Наумович, заглядывая в кабину стоящего на обочине грузовика. Знаете, Настенька, я начинаю подозревать, что здесь дело не в сердечном приступе, после беглого осмотра произнес эксперт. Если причина не проблемы с сердцем, то что? Возможно, какой-то яд, пожал плечами Аркадий Наумович. Впрочем, Настенька, как я обычно говорю в таких случаях, вскрытие покажет. Соболева бросила в мою сторону задумчивый взгляд. Я лишь пожал плечами. Осматривать и этот труп не имело никакого смысла. Хорошо, Аркадий Наумович, если найдете что-то интересное, дайте знать. Конечно, конечно, заулыбался эксперт. Идем, едва слышно произнесла Соболева и увлекла меня в сторону отработавшего эксперта. Едва мы отошли на 20 метров, девушка недовольно прошипела. «Мог бы и раньше сказать, что одним убийством дело не ограничится». «Не мог. Да и двумя трупами все не закончится», – парировал я. «Ты считаешь, что она убьет еще кого-то?» – сделала стойку Соболева. «Уверен. Посмотри вокруг, что ты видишь?» «Дорога. Рядом лес», – начала перечислять увиденная Настя. «Вот именно. Довольно уединенное место. Тебе так не кажется?» – Соболева нахмурилась. «Андрей, куда ты клонишь?» «Никуда. Просто констатирую факт. Это место находится в 30 километров от первого, так?» «Так», — согласилась с моими словами девушка. «Если вспомнить тот путь, что мы проделали по дороге сюда, то получится...» «Практически идеальная прямая», — продолжила мою мысль девушка. «И именно...» — Соболева задумалась. «Ты считаешь, что наш покойник, как и первый, взял к себе в кабину одну и ту же попутчицу?» «Уверен. Наверняка оба планировали с ней развлечься. Иначе какой смысл было приглашать ее в кабину?» «Вот только она их убила», — едва слышно произнесла моя напарница. «И будет продолжать убивать и дальше», — заверил девушку я. «Она, как хамелеон, принимает наиболее подходящий облик и использует его как приманку». «Но почему именно дальнобойщики?» — продолжала недоумевать Соболева. «Какой в ее действиях смысл?» «Ты мыслишь с точки зрения человека», — усмехнулся я. «Эта тварь не человек. Люди для нее лишь пища. А что касается выбора жертв, кто ж ее знает?» Пожал я плечами. «Могу лишь предположить, что, скорее всего, у этой сущности какие-то личные счеты именно к водителям грузовиков». Настя задумчиво накручивала на палец локон волос. «А ведь ты прав. Здесь явно что-то личное». Я же, глядя на возившихся у грузовика оперов, продолжил развивать свою мысль. «Ты заметила?» «Андрей, что я должна была заметить? Не тяни!» «Настя, все же лежит на поверхности. Столько машин, а она выбирает именно грузовики». К тому же одной и той же модели и цвета. Не думаю, что это обычное совпадение. Вот, смотри. Они сами приглашают ее в машину, сами заезжают в уединенное место, сами провоцируют ее на атаку. Иными словами, все они – идеальная жертва. Ей даже напрягаться не нужно. Насть, думаю, если ты как следует покопаешься в ваших делах, то наверняка найдешь еще немало схожих эпизодов. Ты прав. Нужно срочно проверить, были ли еще подобные случаи. Не торопись. Для начала узнай, установлена ли в этих грузовиках система позиционирования. Нужно узнать, где оба из них делали остановки. Хочешь узнать, где ее логово? Хочу. И чем быстрее я это узнаю, тем лучше. Хорошо, я попробую все разузнать. Решительным тоном произнесла Настя. Я бросил взгляд на часы. Насть, ты уж извини за прямоту, но мне бы хотелось знать, ты поедешь со мной или дождешься, пока ваши закончат тут все оформлять? Настя посмотрела в сторону возившихся у машины оперов. «Тут без вариантов. Буду ждать». «Ладно, если найдешь что-то интересное, набери». Соболева кивнула, а я направился к машине. Выехав на трассу, направился в сторону города. Всю дорогу до базилики я лихорадочно соображал, как выйти на след этой твари. Анализировать данные спутниковой системы у меня нет времени. Ждать, пока она снова выйдет на охоту? Нет. Полная чушь. Единственный шанс, что Джуз сможет отыскать хоть какие-то зацепки. Дорога до базилики прошла в напряжении. Как вычислить жуткую тварь из-за кромки, у меня не было никаких мыслей. И этот факт не прибавил мне настроения. Оказавшись в хранилище, я зло пнул подвернувшуюся под ноги мусорную корзину. «Какие мы нервные!» — всплеснул лапками Джуз. «Неужели все настолько плохо?» «Хуже некуда. Я подозреваю, что в городе объявился суккуб». «Хех, босс, ты уверен?» «Джуз, я ни в чем не уверен, но за ночь две жертвы». «Босс, давай не пороть горячку. Для начала расскажи, что тебе известно на данный момент». «Жертвы. Мужчины средних лет. Оба подобрали на дороге попутчицу. На телах нет никаких признаков насильственной смерти. Правда, в горле у первой жертвы я обнаружил вот это. Я продемонстрировал Джусу пробирку с личинкой. «Вечно ты тянешь к нам на базу всякую дрянь!» Неодобрительно буркнул Джус. «Фу, босс! Как представлю, где сегодня побывали твои ручонки, так сразу хочется принять ванну с антисептиком!» Я рассмеялся. «Скажешь тоже, с антисептиком!» Под неодобрительным взглядом енота я убрал пробирку обратно в карман. «Босс, мой тебе совет! Выбрось эту каку в огонь!» «Обязательно так сделаю, но чуть позже». «Но смотри, дело твое. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал». Бормоча себе под нос, Джус направился в сторону стеллажей. Спустя десяток минут оттуда послышалось. «Знаешь, босс, а вот теперь я разделяю твое опасение». «Ты что-то нашел?» — насторожился я. «Пока не знаю. Босс, ты пока разбирайся со своей видеозаписью, а я еще пороюсь в нашем архиве. Глядишь, найду чего-нибудь интересное». «Ладно, дай знать, как найдешь что-нибудь схожее». Оставив енота возиться в картотеке, я включил запись на компьютере. «Нет, так дело не пойдет». Я щелкнул мышкой, выбрав режим ускоренного воспроизведения. Перед глазами замелькали проезжающие через КПП грузовики. Ничего особенного, все штатно. Наконец, ближе к середине ночи, мимо камеры проехал интересующий меня автомобиль. «Стоп! Проклятие!» — выругался я. Увы, но качество записи не позволяло рассмотреть, что творилось в кабине. Сделав пометку в своем блокноте, я продолжил просмотр. Наконец, спустя несколько часов, я увидел то, что искал. Мимо камеры прошла женщина. Остановив запись, я отмотал ее назад и включил обычную скорость. Да уж, теперь мне понятно, почему старика так пробрал ее взгляд. На записи глаза потусторонней сущности горели, словно угли костра. Нет, это не обычный призрак. Сделав несколько скриншотов с экрана, я запустил принтер. «Босс, я нашел! Нашел!» «Чего ты так орешь? Чего ты там нашел?» Из хранилища появился Джус, морда которого была облеплена паутиной. Он разложил на столе несколько старинных книг. Затем он принес еще. Я молча наблюдал, как гора книг на столе растет. Наконец, Джус притащил последнюю книгу и с довольным видом оскалился. «Вот!» — сказал он, обведя лапой стопки книг. «Джус, ты издеваешься?» «Босс, ты же сам попросил меня о помощи!» Я вздохнул и устало прикрыл глаза. «Пока ты там возился с книгами, я, кажется, понял, что за дрянь объявилась в городе». «Хе, ну вот и стоило меня гонять за книгами!» Бросив взгляд на монитор моего компьютера, напарник утвердительно кивнул. «Так и знал. Белая дама. Пакостная дрянь, ничего не скажешь. И редкая. Хуже всего, что по таким созданиям кромки у нас почти нет сведений. Одни легенды и бабьи сплетни». Джус почесал нос. «Разве что...» Задумавшись, напарник направился к стеллажам. Прошло с десяток минут, прежде чем Джус вернулся и бросил на стол еще одну книгу. «Это житие одного из малоизвестных католических святых. Его содержание мало чем способно нам помочь, но вот гравюры... Сходство, как говорится, налицо». Джус раскрыл книгу на странице, где была изображена тощая фигура в чем-то отдаленно напоминающем саван. «Само жизнеописание — дерьмо. Из полезного лишь история о том, как наш преподобный изгнал подобную сущность, обосновавшуюся в пригороде Кёльна. Джус, не томи и не нагнетай интригу. Ты наверняка уже перечитал все книги из этого хранилища. Иначе как объяснить, что настолько хорошо знаешь содержимое практически любой книги?» Джус довольно оскалился. Я же испытывающе посмотрел на напарника. «Говори уже, как ее изгнать, шантажист мохнатый». «А ты сам еще не догадался?» «Джус», — повысил я голос на напарника. «Все просто. Наш преподобный отыскал принадлежавшие ей останки и попросту сжег их в костре». «Неужели помогло?» «А когда это костер не помогал?» Возмущенно буркнул енот. «Самое верное средство против подобной погони». «Это ты верно подметил», — усмехнулся я. «Вот только у меня нет никаких зацепок. Ума не приложу, где искать ее останки. Хотя, если учесть то, что она предпочитает охотиться вдоль трассы... Нет. Все равно зона поиска получается просто огромной. Все равно, что искать иголку в стогу сена». «Босс, хочешь совет?» «Валяй». «Брось раньше времени рвать волосы на заднице». Я швырнул в Джуса книгой, но тот ловко увернулся и ехидно усмехнулся. «Какие мы нервные!» «Джус, ты доиграешься?» Я показал еноту кулак. «Босс, не кипятись. Я всего лишь хотел предложить дождаться звонка от Соболевой. Настя умная девочка. Она наверняка что-нибудь нароет». «А что твой хваленый алгоритм?» Напарник вздохнул и почесал нос. алгоритм не панацея. Да и я не Господь Бог. Мои возможности ограничены». «Ладно, тогда подождем звонка Соболевой», — произнес я. «Да и к тому же я чертовски проголодался». «Проголодался он», — буркнул Джуз. «Из нас двоих лишь я занимаюсь мозговой деятельностью, поэтому давно пора пересмотреть размеры моей заработной платы». «Напиши в канцелярию Роше», — предложил я. Енот фыркнул. «Мой мозг нужно кормить, ему нужна энергия». «Ладно, не бухти. Можешь воспользоваться моей картой и заказать нам еды». Смилостивился я. Довольный Джуз мгновенно исчез из поля зрения. Не прошло и получаса, как нам доставили еду. Не успели мы усесться за стол, как раздался звук опускающегося подъемника. Вскоре за стол плюхнулась Соболева. «Как же я устала!» — вздохнула девушка. «Сочувствую, но давай для начала ты перекусишь, а потом уже перейдем к нашим делам», — предложил я. Соболеву дважды упрашивать не пришлось. Отбросив в сторону приличия, девушка принялась за еду. «Ммм, какая вкуснота!» «Я старался!» — самодовольно произнес материализовавшийся на краю стола Джуз. «Ты мой спаситель!» — благодарно кивнув, произнесла девушка. «Я смотрю, вас там в полиции совсем не кормят. Если так продолжится, мы рискуем потерять твою прекрасную фигуру!» — продолжил охаживать Соболеву енот. «С фигурой все будет нормально!» — с набитым ртом отозвалась Соболева. «Так кушай, кушай, не отвлекайся!» «Салатику?» — закивал Джуз. «Там еще картошка фри и наггетсы», — произнес енот и пододвинул девушке коробочки с едой. Я было подумал, что напарник переоценивает силы девушки, но, как оказалось, я ошибся. Настя довольно быстро покончила с едой и, откинувшись на стуле, блаженно прикрыла глаза. «Фух, ну теперь можно перейти к делу», — после секундной паузы произнесла она. «Андрей, ты оказался прав. За последние 3 года было еще с десяток подобных смертей». «Никаких видимых причин, но все смерти происходят на одном и том же участке дороги, на расстоянии не более 30 километров от города». «Джуз, выведи на экран карту», — произнес я. Напарник буркнул что-то неодобрительное, но мою просьбу все же выполнил. «А теперь самое интересное. Этот участок трассы совпадает с тем, на котором за последние 10 лет бесследно исчезли почти 30 женщин», — произнесла Настя. Я напрягся. «Хуже всего, что мы слишком поздно узнали об этом». «Да и кто станет искать проституток? Правда, как потом оказалось, ими дело не ограничилось. Пропадали не только они. Мои коллеги пытались поймать преступника. Но ничего умнее того, чтобы расставить вдоль трассы подсадных уток, они не придумали. Нарушка засекла легковушку, водитель которой клюнул на живца. Нарушка двинула за ним следом. Водитель проехал с 10 километров, а потом неожиданно свернул на грунтовку. Медлить было нельзя. Пока ребята крутили его и выясняли, что там произошло, настоящий маньяк нанес свой удар». «Погоди, Насть, я что-то не пойму. Если вы взяли маньяка, то как он смог?» Напарница вздохнула. «Ошибка дорого нам стоила. Одна из девочек, изображавших подсадную утку, пропала. Ее телефон не отвечал». Настя сделала паузу, собираясь с мыслями. «Андрей, он повесил ее на дереве вниз головой и выпотрошил, как свинью». «А что задержанный парень?» Недоуменно произнес я. «Да продержали его 15 суток и отпустили». Раздраженно буркнула Соболева. «Пустышка. Пока мы за ним гонялись, убийца сделал свое дело и залег на дно. Ну а дальше все пошло под откос. После гибели нашей сотрудницы операцию свернули, пару человек сняли с должности». «Погоди, Настя, откуда у тебя такая осведомленность об этом деле?» Соболева налилась краской и явно стушевалась. «Чего молчишь?» Продолжил наседать я. «Ладно, я тебе расскажу». Наконец сдалась девушка. «Просто помимо опытных сотрудников, к операции привлекли и меня. В органах не так много смазливых девочек. И ты полезла в самое пекло?» Не поверил я. «Да какое пекло? Мы все были уверены, что у оперов все под контролем. Вот и я поверила им, как дура. Едва тот урод съехал с дороги и начал совать мне деньги. В общем, я помниться не успела, как этот жердяй полез мне в трусы. Не знаю, как я смогла извернуться, пока мужик пытался сообразить, как я уперла ему в пузо пистолет. Ну а потом опера подоспели, начали его крутить». Я усмехнулся. «Бедный мужик. По-честному заплатил, хотел развлечься». «Не вижу ничего смешного», — буркнула Соболева. «Андрей, поймать этого урода — мой долг». В глазах девушки блеснули слезы. «Извини, я не знал, что это у тебя личное». «Просто пока опера страховали меня...» Настя сбилась и едва не заплакала. «Просто когда я увидела, что этот урод сделал с телом Кати, я...» Настя закрыла лицо руками и с трудом взяла эмоции под контроль. «Мы с ней учились вместе. Катя была слишком мягкой, очень наивной и доверчивой. Такая работа не для нее. Не знаю, почему она подсела к нему в кабину. Ее же учили, ее предупреждали. Твоей вины тут нет. Попытался я успокоить девушку. Нет, есть. Упрямо тряхнула головой Соболева. Когда тело Кати привезли в морг, выяснилось, что этот ублюдок вставил ей в рот ее служебное удостоверение. Он с самого начала знал, кто она такая, и словно в насмешку убил ее. Это хуже, чем плевок в лицо. Этот ублюдок отвесил нам звонкую плюху, а мы ни на шаг не приблизились к его поимке. Ни на шаг. У нас нет ни единой зацепки. После смерти Кати убийства неожиданно прекратились. Мы было обрадовались, что этот ублюдок умер или же залег на дно, но не прошло и года, как он снова принялся убивать. Тела находили чуть ли не каждую неделю. Если раньше он их старательно прятал, то теперь, словно хвастаясь, оставлял их в достаточно оживленных местах. Каждый раз, когда мы думали, что маньяк достиг предела человеческой жестокости, оказывалось, что это не так. «А что твои коллеги? Неужели им не удалось ничего?» Соболева вздохнула. После гибели Кати создали новую следственную группу, которая старательно отрабатывала всех ранее судимых насильников и убийц. Вот только этого ублюдка среди них не оказалось. А что было дальше? Дальше? Настя выдержала паузу. Мы продолжили работать. Правда, где-то за месяц до твоего приезда убийства резко прекратились. Неожиданно раздался телефонный звонок. Соболева выругалась. Да, хорошо, скоро буду. Извини, Андрей, мне пора ехать. Если накопаешь что-то, позвони. И давай без самодеятельности. Это уж как получится, усмехнулся я, провожая девушку к подъемнику. Босс, ты ведь на нее запал, констатировал Джуз, и едва Соболева удалилась. Да ну тебя, не пари чушь. Не успел я вернуться на свое место, как зазвонил мой телефон. Алло, приветствую, Андреа. Раздался в трубке искусственный голос. Кто это? Напрягся я. Неважно, кто я. Главное, что мне известно. И что же тебе известно? «Например, я могу тебе рассказать о человеке, который выпотрошил подругу твоей напарницы. Интересно?» Я стиснул зубы, но, взяв под контроль свои эмоции, произнес. «Вот как? И почему же ты решил нам помочь?» «Считай это жестом доброй воли», — произнес мой собеседник. «Я вышлю тебе адрес». В трубке раздались телефонные гудки. Я попытался перезвонить. «Набранный вами номер не существует. Проклятие!» «Босс, что случилось?» «Это был куратор», – произнес я, вчитываясь в текст нового сообщения. «Извини, Джуз, мне нужно ехать».